сказала Прун. «Мы говорим о гиде Марго». «Это будет славно для нее», сказала тетя Фен, ласково улыбаясь Марго. «Мир духов намного мудрее любых существ на земле, Оаха! Ваша дочь не могла бы быть в лучших руках. Мауэйк был великим врачевателем в своем племени, один из лучших во всей Северной Америке, Оаха!» «И он дал мне такой добрый совет, мама», — сказала Марго. «Правда ведь, миссис Хедок?» «Нет больше проколов, белая девушка не должна больше делать проколов. Оаха!» — произнесла миссис Хедок. «Ну вот», — сказала Пру торжествующе. «Я же тебе говорила!» «Поешьте немного меду», — радушно предложила тетя Фен. «Это не синтетическая дрянь, которую теперь продают в магазинах». «Помолчи, мамочка!» «Я же все предпочитаю, миссис Хедок, чтобы у моей дочери был разумный врач, а не этот Мауэйк». «О, мама, ты такой отсталый старомодный человек!» — в сердцах сказала Марго. «Моя дорогая миссис Дрелл, вы должны научиться верить огромному влиянию духовного мира, который только и старается помогать и руководить. Оаха!» Миссис Хедок перевела дух. «Я чувствую, что если бы вы пришли на один из наших сеансов, вы бы убедились в огромной силе духовного мира, который в конечном счете единственный старается помочь и направить нас. Оаха!» «Я чувствую, что если бы вы пришли на один из наших сеансов, вы бы убедились в огромной силе добра, которая есть у наших духовных гидов. Оаха!» «Благодарю вас. Я предпочитаю руководствоваться своим собственным духом», — с достоинством сказала мама. «Мед теперь не такой, как раньше», — сказала тетя Фен, следившая за разговором. «У тебя просто предубеждение, мама», — сказала Марго. «Ты порицаешь вещь, даже не испробовав ее». «Я чувствую уверенность, что если бы ты смогла убедить свою маму присутствовать на наших сеансах, оаха, она бы нашла целый новый мир, открывшийся перед нею». «Да, мама», — сказала Марго, — «тебе надо прийти на сеанс. Я уверена, что ты будешь убеждена в том, что увидишь и услышишь. В конце концов, нет дыма без огня». Я видел, что мама страдает от внутренней борьбы. Много лет она проявляла глубокий интерес к суевериям, народной магии, колдовству и подобным вещам, и теперь соблазн принять предложение миссис Хедок был очень велик. Я ждал, затаив дыхание, надеясь, что она примет предложение. В тот момент мне больше всего хотелось увидеть миссис Хедок, покрытую мозгами и трубками, летающими вокруг ее головы. «Ну ладно», — сказала мама нерешительно, — «там будет видно. Мы поговорим об этом завтра. Я уверена, как только мы прорвем барьер для вас, мы сможем оказать вам большую помощь и руководство». «Оаха», — сказала миссис Хедок. «Да-да», — сказала Марго, — «Мауэйк просто прелесть. У нас будет завтра вечером еще один сеанс здесь, в отеле. Оаха. Я очень надеюсь, что вы и Марго будете на нем. Оаха!» Она чуть заметно, словно бы нехотя, улыбнулась нам, прощая все наши грехи, потрепала Марго по щеке и удалилась. «Право же, Марго», — сказала мама, когда закрылась дверь за миссис Хедок, — «ты заставляешь меня злиться». «О, мама, ты такая старомодная», — ответила Марго. «Этот доктор не принес мне никакой пользы своими уколами, а Мауэйк творит чудеса». «Чудеса!» — фыркнула мама с презрением. «По мне, так ты выглядишь точно такой, как была». «Клевер», — сказала тетя Фен, жуя тост, — «считается самым лучшим, хотя я предпочитаю вереск». «Послушай, дорогая», — сказала Прун, — «эта женщина зажала тебя в тиски. Она злая. Поостерегись, пока не поздно». «Я только прошу, чтобы вы пришли на сеанс и посмотрели», — ответила Маргун. «Никогда», — сказала Прун, содрогаясь. «Мои нервы этого не вынесли бы». «Интересно», — сказала тетя Фен, — «что для опыления клевера нужны шмели». «Ох, я слишком устала», — сказала мама, — «чтобы обсуждать это теперь. Мы поговорим об этом утром». «Не поможете ли вы мне с капустой?» — спросила Марго. «Что делать?» — спросила мама. «Помочь мне с капустой», — ответила Марго. «Я всегда интересовалась», — в раздумье сказала тетя Фен. можно ли разводить шмелей.